Однажды на большом обеде, где находился и отец Сумарокова, Александр Петрович громко спросил присутствующих, что тяжелее, ум или глупость? Ему отвечали, конечно, глупость тяжелее. Вот, вероятно, оттого батюшку и возят цугом в 6 лошадей, а меня парой. Отец Сумарокова был бригадир, чин, дававший право ездить в 6 лошадей. Штаб офицеры ездили 4-й с форейтером, а обер-офицеры — парой. Сумароков был еще обер-офицером. Барков всегда дразнил Сумарокова. Сумароков своей трагедии часто прямо переводил из Расина и других. Барков однажды выпросил у Сумарокова сочинение Расина, все подобные места отметил, на полях подписал «Украдено у Сумарокова» и возвратил книгу по принадлежности. В какой-то годовой праздник, в пребывании свое в Москве, приехал он с поздравлением к Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Архаров, 1742-1814 годы, с 1771 года московский оберполицмейстер. По его имени полицейских сыщиков стали называть архаровцами. Впоследствии губернатор в Москве, 1782, генерал-губернатор Новгородского и Тверского наместничества и генерал-губернатор Петербурга, 1797 годы. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземплярам. Общий разговор коснулся его драматической литературы. Каждый взносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастью, не попало на его мнение. Живостью встав с места, подходит он к нему и говорит, «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи. Этот подарок не по вас». Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков, заперся в своем кабинете, оставив Баркова в гостиной. Через 1/4 часа Сумароков выходит с готовой одою и не застает уже Баркова. Люди докладывают, что он ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что де его дело в шляпе. Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь проказа. В самом деле... Видит он на полу свою шляпу и... Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков пришел однажды к Сумарокову. «Сумароков — великий человек». «Сумароков — первый русский стихотворец», — сказал он ему. Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал он ему, «Александр Петрович, я тебе солгал. Первый-то русский стихотворец — я, второй Ломоносов». А ты только третий. Сумароков чуть его не зарезал. Под конец своей жизни Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней площади. Дядя Иван Дмитриев, мой, был 17 лет, когда он умер. Сумароков уже был предан пьянству без всякой осторожности. Нередко видал мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо аннинская лента.